Остановилось такси. Шофер наблюдал за происходящим, не вставая с сиденья. 3-4 незаметно подошедших человека обступили тело. «Тут напротив аптека. Берите его за ноги. А не опасно его сейчас трогать?» «Откуда они пришли, эти люди?» Молодой американец поднимал месье Буве за плечи. Аптекарь с порога смотрел, как они всей маленькой толпой переходят улицу. «Что случилось?» — спросил молодой полицейский. В униформе, плотно облегавшей тугие мускулы, он казался атлетом. Этому старому господину стало плохо, и в ту секунду, когда тело втаскивали в благоухающую прохладу аптеки, мальчик, державший за руку мать, спросил писклявым голосом: «Мама, он умер?» Продавщица старых книг, 65-летняя мадам Пансе, была активнее всех. «Сейчас я позвоню в скорую помощь», — говорил городской сержант. «Нет необходимости, он живет отсюда в двух шагах». «Вы его знаете? Много лет. Это месье Буве, клиент, хороший. Живет совсем недалеко, на набережной Турнель, в большом белом доме, там, где первый этаж занимает продавец музыкальных инструментов». Все-таки до этого дома было 300 метров. «Я позвоню». Он пытался вспомнить, как полагалось по уставу. Вспоминалось плохо, и он доложил обо всем секретарю комиссариата. «Он умер?» «Да, так говорит аптекарь». «Просто так? Сам по себе?» «Да, конечно». «И что ты сделал?» «Ничего, мы сейчас в аптеке». Американец ушел. На тротуаре теперь стояло не больше 5-6 человек. Все старались заглянуть внутрь, туда, где на полу лежал распростертый старик. «Сейчас прибудут», — объявил полицейский. «Они вызвались сообщить врачу». «Что с ним?» «Он умер». Скорая помощь приехала почти тотчас. Тело месье Буве уложили на носилках. Меж тем две собаки продолжали свое дело, приклеившись друг к другу, и даже не повернули морд. А поливальная машина драила мокрой щеткой другую сторону улицы. «Вы сразу увидите большой белый дом за углом улицы Пуасси». Этому дому было по меньшей мере лет 200. Но его каждые 10 лет покрывали свежим слоем краски. Примерно 1/3 окон была закрыта, жильцы уехали отдыхать, а остальные распахнуты прямо в яркое лето. Правая дверь в вестибюле была украшена красными и синими витражами, обрамлявшими простые стекла. Из-за нее доносились кухонные запахи. К комнатке консьержки вела лестница, ступени которой не были покрыты ковром, зато так отполировались множеством ног, что в них отражалась старая мебель. «Эй, консьержка!» «Что такое?» «Полиция». Ворча, она спустилась вниз, вытерла руки о клетчатый передник, собрала волосы на затылке. «И что надо полиции?» В ту же секунду она заметила перед дверью скорую помощь. «Кого это привезли?» «Старого господина». «Месье Буве? Он что, заболел или попал в аварию?» «Он умер». Она вошла в комнату и сказала кому-то, кого не было видно: «Вставай быстрее, Фердинанд. Умер месье Буве». «У него кто-нибудь есть?» — спросил полицейский, который уже держал в руке раскрытый блокнот, но еще ни слова в нем не написал. «Да нет, он жил совсем один. Вам известен адрес его семьи?» «Какой семьи?» Она не плакала. Только глаза заблестели, и видно было, что она потрясена. «Как это произошло?» «На набережной, когда он рассматривал гравюры». «Нужно отнести его домой. Кто мог бы им заняться?» «Что вы хотите сказать?» Она вдруг осознала, что покойник способен причинить гораздо больше неудобств, чем живой. Ведь с ним еще предстояло столько возиться. «Мы?» «Я», — ответила она. «Вы уверены, что у него нет в Париже никакой родни?» «Насколько я знаю, он ни с кем не виделся». Самое простое было бы отправить его в морг.